Глава третья. Вербовка. Нечаянный экстремист. Для того, чтобы привлечь последователей и создать условия для последующего перепрограммирования их близких отношений, тоталитарная группа должна для начала вовлечь этих людей в свою сферу влияния. Затем она пытается их изолировать, позиционируя себя как основной эмоциональный и когнитивный ресурс, чтобы в итоге стать для них новой, а в перспективе и единственной тихой гаванью. Формирование дезорганизованной привязанности к группе представляет собой процесс, состоящий из трех этапов. Первый – начальный контакт и получение доступа к новобранцу. Второй – позиционирование группы как нового, а затем единственного источника защиты. Третий – начало разрушения всех прежних связей потенциального последователя. Идеологический инструмент, который помогает достичь этой цели – пропаганда. Пути к членству в секте. В тоталитарной группе можно оказаться множеством разных путей. Примечание. Опубликованный в 2008 году отчет МИ-5 подтверждает эту точку зрения. Отмечается, что новобранцы террористических организаций представляют собой многообразный набор личностей, которые не принадлежат к какой-то конкретной группе населения и не приходят к экстремизму каким-то одним путем, общим для всех. Самый стереотипный путь искателя, когда человек находится в поиске истины и просветления или, в более широком плане, дело, которому можно было бы себя посвятить. Он целенаправленно ищет группу, чтобы к ней присоединиться. Такие люди действительно существуют, и я сама была одной из них. Но есть и другие, вероятно, более распространенные способы попадания в тоталитарные организации. Втягивание, которое обычно происходит случайно, рождение или воспитание с детства в подобной группе, насильственная вербовка или похищение человека. Просто жизнь в тоталитарном государстве. Искатели обычно хотят найти духовных или политических единомышленников. Однако в их отношении укоренился один неверный стереотип. Искатели вовсе не мечтают о подчинении злому властелину, не мечтают вступить в секту или тоталитарную группу, где будут ограничивать их основные права человека. Большинство таких людей найдут умеренную или хотя бы нетоталитарную группу и, возможно, присоединятся к ней. Например, они могут стать активными членами популярной политической партии, церковной организации или волонтерского сообщества. Однако некоторые из них действительно столкнутся с сектами, куда и будут завербованы. Лидеры успешно используют их заинтересованность в активизме, благотворительности, духовной близости или личностном развитии. При таком виде вербовки очень важно изначальное соответствие интересов новобранца заявленной программе группы. Я говорю «заявленной», потому что заявленная официальная программа зачастую играет роль завесы, скрывающей истинную деятельность и цели группы. Этот нюанс мы разберем, когда будем говорить о пропаганде. Таким образом, искатель стремится к тому, что якобы есть у тоталитарной организации. Например, Сидни мечтал влиться в движение левого толка. Симпатизировать радикальным идеям я стал в университете, где учился во время войны во Вьетнаме. Тогда я и начал, вполне намеренно, искать членство в политической группе. В моем родном городе было всего несколько организаций, которые по разным причинам меня не заинтересовали, и я не хотел к ним присоединяться. Других вариантов не было, и я специально отправился в Нью-Йорк, чтобы найти там ребят, с которыми я мог бы тусоваться и помогать им в политической работе. Там я ходил по книжным магазинам, где продавалась литература для левых. Я наткнулся на одну газету, взял ее. В ней было объявление: «Приходите на встречу». И я решил просто сходить туда посмотреть, чем люди занимаются. Сидни хотел присоединиться к политической организации, но это вовсе не означает, что он искал именно то, что нашел в замысле Ньюмана. Деспотичную группу, которая разрушила его связь с семьей, заставляла ходить на обязательные сеансы психотерапии, распоряжалась его человеческими взаимоотношениями и принуждала целыми днями заниматься волонтерской деятельностью, платить за это деньги, которых порой не хватало даже на еду. Сидни замечает: Понимаете, Фреду Ньюману революция была нужна настолько же, насколько я не знаю Джорджу Бушу. По сути, он все это организовал ради женщин, денег, власти и всего такого прочего. Это был очередной культ, как у мунистов или там Ларуша. Сидни искал революционную организацию, что бы это для него ни значило. Он не искал секту. Моя история вербовки очень похожа на то, что произошло с Сидни. Я хотела присоединиться к политической группе, где могла бы участвовать в женском рабочем движении и найти единомышленников, которые, как и я, стремились сохранить антикапиталистический дух 1960-х и 1970-х годов в эпоху правления Рейгана, все более и более консервативную. O, The O, сокращенно от The Organization, закрытая эксплуататорская организация, в которую я вступила, оказалась вовсе не тем, что я искал. Но на первый взгляд все выглядело многообещающе. Мне рассказывали о принадлежащих организации центрах развития для детей, о клинике женского здоровья, о попытках организовать профсоюзы. Именно такими проектами я занималась до того, как нашла эту группу. Однако серая и бездушная реальность проектов O стала для меня очевидной гораздо позже. Те, кого я называю втянутыми, похожи на искателей в том смысле, что во время вербовки они тоже находятся в процессе поиска. Однако эксперт по терроризму Марта Креншоу, рассуждая о пути большинства террористов, заметила, что они оказываются втянуты в организацию непреднамеренно, пытаясь достичь совсем других целей. Именно это и произошло с Мариной Ортис. Строго говоря, большинство членов замысла Ньюмана, чьи истории фигурируют в моем исследовании, попали в секту таким образом. Марина вообще не стремилась ни в какую группу. Все, чего она хотела, и что, как ей казалось, нашла, получить психологическую помощь, чтобы справиться с непростым жизненным периодом. Но консультации психолога оказались своеобразным порталом в совершенно иную реальность. Частные сеансы быстро сменились групповыми, а уже потом ее втянули в самую разнообразную политическую деятельность, которая, как предполагалось, должна была вылечить ее от депрессии. Джиллиан Трентон, сама психолог, тоже искала психотерапевта, который стал бы ее наставником. Ей были безразличны политика и какие бы то ни было группы. Но ее заинтересовал социальный активизм, связанный, как ей казалось, с практикой социальной терапии, с которой она столкнулась. Вскоре Джиллиан оказалась целью вербовки. Ее втянули в круговорот деятельности и буквально оторвали от мужа и двух маленьких детей. Для обеих женщин, как и для многих других членов организации, их заинтересованность в групповой психотерапии стала отправной точкой новой жизни. Их все сильнее и сильнее поглощали поручения группы и отношения с ее членами. В итоге Марину успешно завербовали в качестве полноценной участницы подпольной политической партии, а вот Джиллиан удалось уйти из группы до того, как ее завербовали. Но опустошение и сильное выбивающее из равновесия замешательство, это ее собственные слова, она все же успела испытать. Неразбериха царила везде, абсолютно везде. Тексты и без того были запутанными, а становились все менее и менее понятными. Сеансы социальной терапии сбивали с толку. Моя практика вызывала у меня недоумение, и она и вообще все на свете вводила в замешательство. Это было... Они хотели, чтобы мы начали сомневаться во всем, что считали само собой разумеющимся, даже в том, что такое хорошо и плохо. Все нормальное переворачивалось с ног на голову. Под сомнение ставилось все, даже то, что мы знали наверняка, абсолютно все. Короче, все было непонятно и даже отношения были непонятными, с моим наставником. Мы настолько сблизились, что я уже не могла понять, он мой учитель или друг? Я не могла понять, переходило ли все это в, ну, в любовные отношения. Да, мы очень сильно сблизились. Некоторые попадают в террористические организации и секты посредством дружеских связей. Вот что пишет Нойман по поводу вербовки в ИГИЛ. Примечание. ИГИЛ – организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. В большинстве случаев речь идет об обычных социальных обязательствах и желании быть рядом с друзьями. Один из самых распространенных путей в правоэкстремистские группировки начинается с музыки, от панк-рока и тусовок скинхедов до музыки White Power и разнообразных праворадикальных организаций. Другой частый случай. Члены тоталитарных групп находятся в них с рождения или попадают туда в детстве вместе с родителями. И хотя многие из этих детей восстают против воспитания в чрезвычайно жестких условиях секты и, повзрослев, вырываются на свободу, не всем это удается. Однако те, кто все же смог уйти, могут поделиться бесценными рассказами о жизни внутри подобных групп. Джулиана Буринг родилась и выросла в секте «Дети Бога. Семья», где детей подвергали эмоциональному, сексуальному и физическому насилию. Она рассказала о жизни секты в книге «Без сестры никогда», написанной в соавторстве со своими сестрами. Отец девушек попал в организацию, будучи молодым человеком. Моногамия и контрацепция были запрещены лидером секты, и он стал отцом множества детей от разных женщин, единоутробных и единокровных братьев и сестер Джулианы. Большинство из них, как и саму Джулиану, оторвали от родителей в раннем детстве, и дети оказались разбросаны по всему миру. Питер Фруман тоже вырос в этой секте. Его вместе с братьями и сестрами разлучили с родителями и часто подвергали сексуальному насилию. Элиса Уолл родилась и выросла среди святых последних дней в мормонской секте, где практиковалась полигамия. Лидер секты Уоррен Джеффс в одном невадском мотеле насильно поженил 14-летнюю Элису и ее двоюродного брата. Сейчас Джеффс отбывает пожизненное наказание за сексуальные связи с несовершеннолетними девочками. Три молодые женщины ведут сайт exscientologykids.org, где публикуются истории выросших в церкви саентологии. Эти истории заставляют задуматься и служат напоминанием о детях и подростках, которые по-прежнему находятся в ловушке подобных групп, не имея возможности связаться с внешним миром. Количество молодых людей, которых похищают или насильно загоняют в тоталитарные группы, поистине огромно. Часто именно так детей вербуют в вооруженные организации, которыми командуют харизматичные авторитарные лидеры. К таким организациям относится и Господня армия сопротивления Джозефа Кони, ГАС, куда было завербовано, по некоторым оценкам, около 20 тысяч девочек и мальчиков. Девочек там используют в качестве сексуальных рабынь, мальчиков как солдат, и все дети занимаются рабским трудом. На протяжении долгих лет целые поселения на севере Уганды на ночь оставались без детей. Эти ночные путешественники, как их стали называть, покидали свои дома и прятались в более безопасных местах, чтобы их не похитили солдаты ГАС. Других детей солдат вербовали в лагерях для беженцев, прямо под носом у сотрудников гуманитарных миссий ООН. Эммануэль Джал, южно-суданско-канадский певец и актер, описал свой путь в ряды детей-солдат в книге «Дитя войны» — «War Child». Эммануэлю было 9, когда ему удалось убежать от войны из своей деревни, и он 2 года не видел близких. Его мать убили, отец примкнул к Народной армии освобождения Судана, а сам Эммануэль стал ребенком-солдатом. Вот как он описывает свою вербовку. «Теперь этот автомат — моя мать и мой отец», — прокричал офицер, подняв над головой автомат Калашникова. «Кто из вас готов повторить эти слова? Вы тут одни, вы бросили свои семьи, и теперь у вас есть шанс найти новую семью. Наос». Это мрачное, но довольно точное описание будущего таких детей. Они окажутся в изоляции, лишившись семей и попав в замкнутый мир армии, суровое, неласковое убежище, которое теперь станет их домом. В книге «Маленькие солдаты» Small Arms Мия Блум и Джон Хорган описывают, как террористические группировки вербуют детей при помощи более долгих и коварных, хотя, скорее всего, не менее пагубных методов, чем насильственное привлечение детей-солдат. Авторы справедливо сравнивают этот процесс с обхаживанием педофилом своей будущей жертвы. Террористы, подобно педофилам, втираются в доверие к ребенку, изолируют его от родных, заставляют молчать и делают безразличным к насилию. В книге поясняется, что это диадический парный процесс развития доверительных отношений с ребенком, когда для налаживания контакта зачастую используются такие же дети или подростки. Особенно эффективно этот метод вербовки использует ИГИЛ, организация, деятельность которой запрещена на территории РФ. К последнему типу пути, самому обычному проживанию в тоталитарном государстве, мы можем отнести не только население подобных стран, но и людей, которых там держат в лагерях и в качестве военнопленных. Например, это касается заключенных китайских и северокорейских лагерей, чьи истории еще в 1950-х годах были хорошо изучены и описаны в фундаментальных работах Лифтона и Шайна, посвященных промыванию мозгов. Пленные также невольно становятся сектантами. Среди последних работ на эту тему я бы выделила захватывающую книгу Барбары Демик «Повседневная жизнь в Северной Корее» «Nothing to Envy», рассказывающую историю шести жителей Северной Кореи, которым удалось сбежать из полностью закрытого гнетущего мира, в котором они выросли. Во время беседы с Демик госпожа Сон, одна из этой шестерки, призналась: «Служение Ким Ир Сену и родине было смыслом моего существования. Я никогда и не думала, что можно жить иначе». Таким образом, стереотип об искателях оказывается ложным, когда речь идет о том, как люди попадают в тоталитарные группы. Согласно результатам моего собственного исследования, искателями скорее стоит называть тех, кто добровольно вступает в нетоталитарную партию, например, примыкает к движению зеленых, так как они активно ищут участие в политике. И напротив, членов замысла Ньюмана чаще всего втягивали через подставные организации, поэтому их не стоит причислять к искателям. Они попадают в группу, как выражается Креншоу, непреднамеренно, стремясь совсем к другим целям. Чтобы понять, как люди оказываются в тоталитарных организациях, мы должны учитывать множество путей, ведущих в эти закрытые миры. Управление начальным контактом. Запуск скоординированной программы убеждения. Если человек выращен и воспитан не в группе, как Элиса Уолл или Джулиана Буринг, для его вербовки необходим своего рода начальный контакт. Некоторые ученые утверждают, что основной путь попадания в тоталитарные организации лежит через существующие социальные связи, то есть через знакомых, друзей или членов семьи. Зачастую дело действительно обстоит именно так, но такое объяснение не годится в случаях, когда человека похищают или силой заставляют вступить в секту. Если говорить об участниках моего собственного исследования, надо отметить, что лишь в половине случаев у членов замысла Ньюмана были начальные контакты с организацией посредством социальных связей. Остальные же 50% относились к холодным контактам. Они узнали об организации из объявлений о сеансах психотерапии, из флаеров, от вербовщиков в общественных местах или просто нашли ее номер в телефонном справочнике. Поэтому система социальных связей человека, разумеется, может сыграть свою роль в процессе вербовки, но это только один из путей к начальному контакту. Гораздо важнее то, как осуществляется этот начальный контакт. Тоталитарная группа, занимающаяся вербовкой потенциальных последователей, целенаправленно и организованно отслеживает начальный контакт, в то время как нетоталитарные организации, как правило, во многом оставляют за человеком свободу действий или ставят очень ограниченные цели в плане развития отношений между организацией и возможным новым участником. Деятельность замысла Ньюмана – наглядный пример скоординированной и тщательно спланированной вербовки. Так Сидни рассказывал, что он на политическом собрании, которое он решил посетить, узнав о нем из газеты «Замысла», встречавшая участников девушка собрала все его контактные данные, прежде чем он вошел в зал собрания. «Перед началом встречи ко мне несколько раз подошли организаторы и попросили оставить мой номер телефона. Кстати, довольно ловко у них это вышло, они наверняка знали приемчики. Получается, я был у них на крючке еще до начала встречи. Даже не после», — смеется. «Один из них позвонил мне через несколько дней. Я беру трубку, а он такой: мы занимаемся организационной работой, вас интересует сотрудничество?» Начальный контакт Бернис с психотерапевтом из замысла Ньюмана удивил ее очень быстрым ответом на сообщение, оставленное ею на офисном автоответчике. «Я звонила записаться на прием от подруги, я была у нее в гостях. Потом я вернулась домой, и около 10 вечера мне перезвонили по поводу записи. И это меня поразило, мне показалось, что все это очень странно. Ну какой психолог или кто он там будет, в общем, будет перезванивать в 10 часов вечера? Я же просто позвонила и сказала, что услышала о нем от С. и хочу записаться на прием. И это был мой первый с ним контакт». В замысле Ньюмана сразу же обращали внимание на новых людей. Это проявлялось в сборе контактных данных человека и быстром отклике, то есть развитии взаимоотношений. Должна сказать, что во время моих полевых исследований я тоже подверглась обработке, когда посетила постановку в небольшом театре «Кастильо». Когда я пришла в кассу забронировать билет за день до представления, меня попросили немного подождать в фойе. Пока я там сидела, ко мне вышла менеджер, давняя участница группы, и начала задавать вопросы. Она детально расспросила меня, чем мне интересна эта постановка, и прежде чем дать мне билет, попросила оставить мой номер телефона. Я уверена, что так они относятся к любому человеку, потому что тогда в группе еще не знали о моем исследовании. Через несколько дней мне позвонил другой последователь замысла и спросил, не хочу ли я поддержать театр и труппу. Мне названивали до тех пор, пока я не дала ясно понять, что живу далеко. И напротив, никто из бывших участников партии «Зеленые», с которыми я беседовала, не упоминал ни про телефонные звонки, ни про прямые просьбы о контактных данных. Естественно, на собраниях иногда раздают, например, анкеты, а активисты пытаются общаться с новичками. Но в целом, партия не предпринимает организованных, целенаправленных усилий по набору потенциальных последователей. Конечно, некоторые организации, в частности те, которые предлагают товары или услуги, могут активнее наседать на людей, но, как правило, их цель простая и узкая – продать продукт. Впрочем, существуют торговые организации, прибегающие к методам культов, скажем, Quickstar. А тоталитарные группы, напротив, стремятся полностью вовлечь вербуемого в свою деятельность. В последнее время все чаще упоминается о вербовке посредством интернета. Многие современные группы ищут новичков именно таким образом. В частности, ультраправые организации известны своей масштабной активностью на онлайн-платформах. Но и вербовка через интернет всего лишь один из способов, одна из точек первого контакта. В основе процесса по-прежнему лежит взаимодействие человека с человеком, неважно, в сети или лично. В 2009 году Министерство внутренних дел Великобритании опубликовало отчет о влиянии Аль-Каиды на радикализацию населения. Может показаться удивительным, что интернет, по всей видимости, не играет существенной роли в радикализации населения под влиянием Аль-Каиды, учитывая, что он в первую очередь является идеальным средством социального взаимодействия. Однако это парадоксальное наблюдение может объясняться тем фактом, что технологии скорее препятствуют формированию близких связей. Именно личная привязанность к агентам радикализации, будь то соратники, вербовщики или моральные авторитеты, играет важнейшую роль в том, что касается влияния Аль-Каиды на население. Впрочем, теперь, когда после публикации этого отчета прошло больше 10 лет, мы знаем, что даже посредством интернета могут формироваться и формируются прочные межличностные связи. Кристиан Пичолини описывает случай со старшеклассницей Кассандрой. Девушка влюбилась в неонациста-манипулятора, действовавшего под вымышленным именем Якоб Бергсон, с которым она познакомилась в интернете. Под его влиянием девушка начала снимать неонацистские пропагандистские видеоролики. Этим же занимались и другие его жертвы, посвященные превосходству белых. Именно эта межличностная динамика развития отношений и вытекающая из него привязанность служит неизменным и ключевым фактором вербовки, и совершенно неважно, используются при этом технологии электронной коммуникации или нет. Пример Хаммада Мунши, 16-летнего подростка, ставшего самым молодым британцем, обвиненным в терроризме, наглядно демонстрирует, как онлайн и офлайн методы работают вместе. Основная часть экстремистской деятельности Мунши проходила онлайн, но его радикализацией занимались в реале. Через своего друга Мунши познакомился с человеком по имени Аабид Хан, которого впервые встретил в центральной мечети Дьюсбери. Хан прошел подготовку в террористическом лагере в Пакистане, а затем вступил в качестве вербовщика в ряды исламистской террористической организации. Он тоже принимал участие в сетевой активности джихадистов и был тесно связан с суперзвездой онлайн-джихадизма Юнисом Цули, известным как «Террорист 007», а также с несколькими неудавшимися смертниками, планировавшими взрывы в Сараеве, Вашингтоне и Торонто. Хан заметил, что Мунши разбирается в компьютерах и начал тщательно готовить его к роли ведущего звена своей онлайн-сети. Как и в случае с Ханом, чья деятельность в интернете подчинялась приказам офлайновых руководителей, процесс радикализации Мунши тоже состоял из взаимодействий в реальной жизни и виртуального закрепления. Общение в интернете с закрытой группой единомышленников и взрослых отнимало почти все его время и стало определяющей ключевой чертой его экстремистской жизни. Но именно первые встречи с Ханом и общение с друзьями превратили его из мальчика, интересующегося религией, в молодого человека, готового посвятить себя убийству всех неверных. Более крупные тоталитарные организации часто осуществляют начальный контакт посредством подставных групп, якобы независимых структур, которые создаются в качестве своеобразной витрины для более скрытых, недоступных внутренних ячеек. Однако эти подставные группы полностью и жестко контролируются внутренней группой. Например, у церкви Объединения, секты иммунистов, в подчинении находятся сотни подставных групп, включая академические и профессиональные сообщества, школы, частные компании, разнообразные культурные, политические и образовательные организации, которые выполняют множество функций: вербовка, сбор средств, политическое лоббирование интересов секты. Еще один пример. Церковь Саентологии. Она известна как своей внутренней группой Sea Org, так и многочисленными подставными группами наподобие Sterling Management, которая занимается подготовкой сектантов или программы Нарконон, реабилитации наркозависимых. Обе эти организации также занимаются вербовкой и зарабатыванием денег. Праворадикальный и, как подозревается, антисемитский культ Линдона Ларуша тоже располагает подставными группами, от молодежного движения Ларуша до ныне закрытого фонда термоядерной энергии. Подставные организации скрывают повестку и истинные цели внутренней группы и предлагают людям безобидную, на первый взгляд, точку входа. Хотите поучаствовать в сборе средств для неимущих? Отнесите ненужную одежду в секонд-хенд, как это делают участники культа Humana Twinned. Правда, вырученные от продажи деньги пойдут в карман лидеру секты, а вы в итоге будете годами работать бесплатно. Ищите подработку? Есть выход. Amway. Но тогда ваши семейные отношения, возможно, потерпят крах, а вы разоритесь. Мечтаете играть в любительском театре? Замысел Ньюмана с радостью вам поможет. Как он помог Стивену Стюарту, который смог сбежать оттуда только через 12 лет, растеряв к тому времени все дружеские и родственные связи и оставшись с кучей долгов. Когда дело доходит до вербовки, сектам всегда есть что предложить человеку. Поглощение и изоляция. Итак, начальный контакт установлен, и новичок находится в сфере влияния группы. Каков же следующий этап этого скоординированного процесса вербовки? Вариантов едва ли не столько же, сколько и разновидностей самих тоталитарных организаций. Однако два ключевых элемента процесса всюду остаются неизменными. Позиционирование группы в качестве новой тихой гавани и изоляция последователя от его прежних, не связанных с культом отношений. Это готовит его к следующей фазе промывания мозгов и индоктринации, в ходе которой человек усваивает идеологию группы и становится повинующимся агентом до тех пор, пока не сбежит, если ему, конечно, это удастся. В замысле Ньюмана это работало следующим образом. В зависимости от канала, посредством которого был налажен начальный контакт, если в качестве канала вербовки использовалась психотерапия, человек начинал с индивидуальных сеансов. Вскоре его переводили сначала в небольшие однополые группки, а затем в большие смешанные. Обычно все это занимало месяц-другой. Иногда психотерапевтические сеансы проводили лицензированные специалисты, но большинство, включая главного психолога Фреда Ньюмана, не имели права этим заниматься. Джиллиан, бывший психотерапевт-стажер, во время нашей с ней беседы призналась, что проводила сеансы социальной терапии, не имея лицензии, что запрещено законами штата, в котором она работала. Она также добавила, что такая практика была распространена в замысле Ньюмана. Психологи настоятельно не рекомендовали своим пациентам продолжать индивидуальные сеансы. Многие так и участвовали в групповой терапии на протяжении долгих лет. Они были задействованы исключительно на периферии, так и не став членами внутреннего круга организации. Зато они приносили секте деньги. Другие же оказывались мишенью для вербовки в тайную внутреннюю ячейку группы. Джульетта, описывает свой путь в замысле Ньюмана и то, как ее втягивали в деятельность других подставных групп. «Какое-то время я числилась в небольшой группе, меня перевели с индивидуальной терапии. В общем, я была в большой группе вместе с З и Н, и в маленькой группке, где были только я и Н, еще И. Иногда приходил и сидел на наших сеансах, ну, на сеансах этой группки. Но там в приемной работала Г, которая иногда спрашивала у нас что-то вроде «Займетесь листовками? Можете раздать эти листовки?» Или, знаете, она велела нам продавать билеты на всякие мероприятия, лотереи и так далее. Всюду были книжки и буклеты о разных предстоящих акциях, как политических, так и неполитических, связанных как с психотерапией, так и с мероприятиями нового альянса. Поэтому она просто, ну, мило улыбалась и невинно так просила. «Пожалуйста, будь так добр, раздай несколько буклетов», или «Мы собираем петиции, не могла бы ты собрать несколько подписей?» А еще, знаете, у них всегда что-то происходило. Всякие там сборы средств. И она такая: «Сможешь прийти?» Когда я попала в эту небольшую группку, а потом и в группу побольше, я начала общаться с людьми, другими пациентами, и нас вместе заставляли этим заниматься. Вроде как это такая групповая деятельность. Мы вместе ходили собирать деньги, потому что с нами обращались очень дружелюбно. В одних группах социальной терапии состояли как полноценные члены замысла, так и периферийные новички, а другие были исключительно внутренними, предназначенным для костяка последователей культа. В более публичных группах основное внимание уделялось проблемам конкретных пациентов, но при этом психотерапия постепенно переводилась в русло политики и личностного развития, что и требовалось замыслу Ньюмана. Рассказ Селли, бывшей последовательницы культа, дает нам некоторое представление о том, как социальная терапия препятствовала отношениям членов группы с людьми вне организации. «Там были новички вроде меня, но были и те, кто, можно сказать, пустил корни. Они уже давно ходили на сеансы. Среди нас была еще одна девушка, которая пришла в группу раньше всех и состояла в ней уже около года. Так что, скорее всего, она уже была частью костяка, но я об этом всем тогда еще не знала. Она как-то пришла на сеанс жутко расстроенная, потому что ее парню не нравилось, что она проводит слишком много времени в группе, и ей нужен был совет по поводу отношений. Ну, мы пришли, так сказать, к заключению, что парень всячески мешал ее развитию, что он стоял у нее на пути, что он был плохой, что он ставил ей палки в колеса. В общем, вы поняли, о чем я. Ей сказали, что она слишком много внимания уделяет семейным хлопотам, что это отнимает у человека время и мешает его развитию, поэтому нужно окружать себя только теми, кто поддерживает тебя, твой рост и развитие. Ради личностного развития последователи культа должны были оставить своих родных и друзей, которые им мешали. Далее, согласно плану, психотерапевты убеждали пациентов, что нужно более глубоко посвятить себя группе и искать друзей внутри организации. Вместе с этим они всячески препятствовали поддержанию связей с внешним миром. По мере того, как прежние источники поддержки новичка вытеснялись, группа становилась для него единственной опорой, его новой тихой гаванью. Групповая терапия как нельзя лучше выполняла эту функцию. Она создавала условия, физически и морально подготавливая людей как к новым эмоциональным связям, так и к советам со стороны и психологов, и других участников группы по поводу их прежних отношений. Взаимодействие с другими подставными группами замысла Ньюмана также поощрялось, как и участие новых друзей в таком общении. Тех же, чей начальный контакт с организацией состоялся на почве политики, важно было вовлечь в психотерапию. Грейс рассказывает, как ее завербовали в ходе предвыборной кампании кандидата в президенты Леноры Фулани из высших эшелонов замысла Ньюмана. «Получается, я не только участвовала в ее предвыборной кампании, но и, как мне помнится, имела дело с группой феминисток и с группой геев, не связанных с замыслом Ньюмана. В итоге я вступила во все группы, в какие только было можно. Так что кампания стала лишь частью работы, а не моей единственной задачей. Вся разница была в том, что когда я начала работать, то есть спустя некоторое время после знакомства с Фулани, мне сказали, что у них есть центр психологической помощи, где был какой-то психотерапевт, принимавший людей. Короче, в конце концов, я, Т и несколько других студентов из колледжа, включая мою соседку по комнате Э, оказались в группе социальной терапии у этого психотерапевта. Таким образом, независимо от того, как новички попадали в замысел Ньюмана, все они оказывались в одних и тех же условиях. Социальная терапия, участие в политических акциях левого толка, позже их начали называть независимыми и прогрессивными, и формирование все более и более узкого круга общения. Прежние отношения разрушались, а группа становилась центром эмоциональной вовлеченности последователей. По мере того, как мероприятия группы с их плотным графиком все больше и больше поглощали новобранцев, не оставляя времени на отношения вне секты, изоляция членов группы возрастала. Такая монополизация времени человека – еще одна характерная черта тоталитарных организаций. Примером может служить рассказ 17-летнего Эда Хусейна из Лондона о его вербовке сначала в организацию мусульманской молодежи, а затем в Хизб-ут-Тахрир, или Исламскую партию освобождения. Это две группировки мусульман-экстремистов. Эд Хусейн описывает, и это пугающим образом похоже на мой личный опыт, как группа поглотила все его время. Вот что он говорит о своей вербовке. «Брат Фалик дал мне лист А4, на котором было написано: ежедневные обязанности члена ОММ, организации мусульманской молодежи. Под надписью были перечислены занятия, о которых я должен был ежедневно отчитываться. Сколько из 5 обязательных молитв я прочел в мечети, сколько сур Корана я выучил наизусть, сколько страниц книг про ислам я прочел, сколько времени я провел с семьей, сколько часов посвятил нашему движению, сколько потенциальных целей для вербовки я наметил. Мне приходилось еженедельно заполнять похожий бланк, у нас он назывался PS03. В моей группе использовалась цветовая маркировка различных сфер практики: работа, планирование, учеба, подведение итогов, домашние дела, еда, сон и даже секс. Таким образом, за нами следили, а потом откровенно принуждали посвящать больше времени групповой практике. Обычно использование этого метода контроля объясняется тем, что он помогает последователю стать эффективным, просветленным или сознательным. Но на деле все сводится к тому, что контролируются все сферы жизни последователя, а любое свободное время заполняется мероприятиями группы. Иногда на ранней стадии вербовки последователи имеют дело и с физической изоляцией. Церковь объединения известна своими вербовочными мероприятиями, когда ничего не подозревающих людей, принявших приглашение на ужин в дружеской атмосфере, увозили на автобусах далеко от города, на одинокую ферму в Северной Калифорнии. Многие группы так называемого личностного роста проводят интенсивные семинары длительностью несколько дней. Они идут почти круглосуточно, и такое напряженное расписание пожирает все личное время человека, не позволяя ему в конце дня спокойно поразмыслить над происходящим или пообщаться с людьми, не входящими в группу. Там, где начинается изоляция, часто начинается и секретность. Те же группы личностного роста запрещают новичкам, посетившим первый тренинг, рассказывать о содержании семинаров, чтобы не испортить впечатление следующему набору участников, которых они сами должны привести. Многие политические секты, наподобие той, в которой состояла я, объясняют секретность и высокую централизованность власти интересами безопасности группы ее членов. Такие организации действуют по принципу минимальной осведомленности, якобы во имя защиты группы от внешних врагов. Ими могут быть государства, другие секты, да и просто любой, кто не поддерживает организацию. Секретность – мощный механизм контроля всех сфер жизнедеятельности группы. Но на этапе вербовки она особенно хорошо помогает как можно раньше организовать изоляцию. Все эти разнообразные стратегии изоляции – свидетельство того, что новички могут обсудить свой новый и зачастую тревожный опыт либо с действующими членами группы, либо с теми, кто подвергается таким же тренировкам. По сути, им запрещается размышлять о том, что с ними происходит, и советоваться с людьми извне. Так новые последователи культа теряют возможность связаться с близкими из предыдущей жизни, которые наверняка помогли бы им разобраться в ситуации и напомнили бы им об их прежних ценностях и мировоззрении. Как удобно, что тоталитарная группа всегда готова поделиться собственной системой убеждений и познакомить с командой прихлебателей, изображающих пресловутую тихую гавань, которая поможет осмыслить и принять эти новые убеждения. Пропаганда. Отключение критического мышления. Новых последователей замысла Ньюмана вовлекли в групповую терапию и деятельность различных подставных групп. Вместе с тем их постепенно знакомили с идеологией культа, его терминологией и подходом к анализу политической ситуации. Джульетта, которая до попадания в замысел была совершенно аполитичным человеком, вспоминает. «Меня попросили заняться сбором подписей. Как раз в это время в группе начали больше говорить о политике, о нашем месте в мире, о борьбе рабочего класса со средним, о классовой дискриминации и прочем. У нас было принято тесно общаться, поэтому после работы, например, в субботу вечером, мы собирались вместе и начинали обвинять друг друга во всяких вещах, хотя мы и понятия не имели, о чем говорим. Просто бросались словами, которые мы, ну, только что выучили. В этой компании стало реально невыносимо находиться. Странное было время. Но все эти слова, новые слова, которые вертелись у нас на языке, сексизм, расизм и прочие измы, все это, понимаете, было тяжело, потому что я вообще не понимала, что это все значит или как это относится ко мне. Я и правда ничего не понимала. Система убеждений группы или ее идеология поддерживает перемены в отношениях, подталкивающие последователя культа к изоляции. Тоталитарная идеология культа предусматривает и поощряет деление на своих и чужих, а также дает теологическое, политическое или любое иное идеологическое обоснование, почему последователь должен порвать с семьей, друзьями и прочими объектами привязанности из прошлой жизни. Часто все это заметно уже по пропагандистским материалам для вербовки, при помощи которых новичков знакомят с идеологией группы. Например, под руководством Организации мусульманской молодежи, ОММ, Эд Хусейн изучал работы лидера экстремистской группировки «Джамаат и Ислами» по имени Абуль-Аля Маудуди, который учил, что есть полумусульмане и истинные мусульмане. Вербовщики Хусейна критиковали его родителей, называя их неистинными мусульманами, и тем самым усиливали разрыв между ними и своей жертвой. Пропаганда — это красивая лживая обертка, скрывающая невыносимые условия жизни в группе. Это изящные богатые букеты, которыми будущий домашний тиран задаривает девушку, чтобы добиться ее расположения. Проще говоря, это нагромождение фальши. Секта пытается представить себя нормальной и даже привлекательной. Кто захочет связываться с организацией, которая контролирует все аспекты жизни своих членов? Зато многих может заинтересовать благотворительная деятельность или духовное, политическое, социальное развитие. Какая женщина сознательно вступит в отношения с человеком, который наверняка будет ее избивать? Поэтому домашние тираны заманивают партнеров в такие отношения. Пропаганда выполняет именно эту функцию начального обхаживания. За некоторыми серьезными исключениями – насильственная вербовка, похищение – пропаганда играет ключевую роль в так называемой добровольной вербовке. Однако, повторю, следует помнить о том, что люди присоединяются не к тоталитарным группам. Они вступают в организации, служащие делу, в которое они верят, или, по их мнению, стремящиеся помочь людям. Пропаганда состоит из идей, посылов, образов и нарративов, которые используются главным образом для коммуникации с внешним миром. Зачастую рупором пропаганды служат подставные группы, которые представляют собой внешнюю оболочку организации и точку входа для многих новых последователей. Они играют роль передаточных ремней, соединяющих внешний мир с внутренним миром культа, а пропаганда — это сообщение, которое доставляется с их помощью. Пропаганда — это не индоктринация, хотя она и может стать первым шагом на пути к полноценной идеологической обработке. Индоктринация происходит во время следующего этапа процесса – промывания мозгов в изолированной среде. Важный нюанс. Те, на кого нацелена пропаганда, либо еще не изолированы, либо изолированы только частично. У них все еще есть точки опоры во внешнем мире. Они все еще общаются с теми, с кем могут поделиться своими впечатлениями – с семьей, друзьями или коллегами. Более интенсивный процесс индоктринации – Собственно, внушение экстремальных убеждений начинается лишь тогда, когда новичка удается изолировать, оборвав все его связи с внешним миром. Именно тогда он становится морально надломленным, теряет чувство реальности и здравый смысл. Все это в конечном счете позволяет надавить на него и заставить принять новые, зачастую опасные или вредные, идеи и модели поведения. Иногда на убеждения уходят годы. Пропаганду же можно рассматривать как своего рода арт-подготовку. Вербуемого целенаправленно подводят к моменту, когда можно начать процесс индоктринации, запустив механизмы идеологической обработки. Пропаганда должна быть достаточно правдоподобной и опираться на реальный мир, чтобы зацепить потенциального последователя культа и не дать ему просто так соскочить с крючка. Разумеется, его ни в коем случае нельзя отпугивать, обещая самоубийственные миссии, 20-часовые рабочие смены, насильственные браки и разводы, беременности и аборты, неприятности близким. В ходе вербовки Масуд Банисадр не мог и помыслить, что ради иранских маджахедов ему придется развестись с любимой женщиной и бросить родных детей. Его довели до этого сначала при помощи пропаганды во время вербовки, а потом, когда он оказался буквально заперт в группе, посредством многолетней идеологической обработки. Керри Ноубл, мечтавший о христианском братстве и искавший общину, где он мог бы продолжить изучение Библии и научиться поклоняться ему в духе истинной веры, откликнулся на пропаганду лидера секты «Христианская идентичность» Джима Эллисона, проповедовавшего, как выйти из Вавилона и попасть в Царство Божие. Керри вспоминает: «Сколько я себя помню, я всегда хотел жить и работать рядом с христианами, создать семью в истинно христианской среде. Нет, не в церковной среде, где царят лицемерие и церковная политика, а в таком окружении, где христианство — образ жизни, а не набор душных догм и традиций». Эллисон говорил: «Керри, научись повиноваться воле Божьей и делать то, что верно в его глазах, и тогда ты обретешь покой и веру. Никто из нас не умрет, пока мы верим в Иисуса и в то, что верно в его глазах». Однако через 8 лет Ноубл оказался командиром праворадикальной военизированной организации Эллисона, которая однажды попала в окружение спецназа ФБР. Вряд ли он стремился именно к этому. Следовательно, у группы есть два вида дискурса: пропаганда, направленная вовне и доступная внешнему миру, и индоктринация, подразумевающая совершенно иной язык и набор идей, а также направленная исключительно на членов секты. Людей, не входящих во внутреннюю группу, крайне редко посвящают в язык и идеи, связанные с окончательной идеологической обработкой. В случае замысла Ньюмана, направленная вовне пропаганда в форме социальной терапии, на первый взгляд выглядела как любая обычная современная психотерапия для лечения депрессии и тревожности, решения проблем в отношениях и так далее. На обороте книги Ньюмана «Давайте развиваться. Руководство по длительному личностному росту» написаны довольно стандартные для книг популярной психологии обещания, призванные вдохновить читателя. «Давайте развиваться» покажет именно вам, как достичь длительного личностного роста, изменить свою жизнь, избавиться от эмоциональной боли. Доктор Фред Ньюман обнаружил, что мы можем возобновить процесс развития в любом возрасте и на любом этапе жизни. Более того, по словам доктора Ньюмана, развитие – ключ к исцелению. Луиза, которая проходила социальную терапию, но так и не была завербована в секту, рассказывает: «Это были сеансы психотерапии. Насколько я могла судить, и правда, самые обычные сеансы, рост и развитие, которые каким-то образом, они всегда повторяли это слово, развитие, и правда, улучшали жизнь человека и помогали ему справиться со страданиями». Во время процесса вербовки пропаганда замысла Ньюмана заключалась в социальной терапии, в психотерапевтической помощи по поводу личных проблем, с которыми клиенты обращались к специалисту. Именно из этих настоящих человеческих проблем ложь тоталитарной пропаганды извлекает необходимый для установления связи между реальностью и созданным фиктивным миром элемент истинности и реального опыта. В этом смысле язык и идеи пропаганды играют роль места обыденности между действительностью и фиктивным миром театра одного актера Фреда Ньюмана, где навязанные браки, принудительные аборты и бесконечные часы бесплатного труда составляли основу тайной жизни несчастных членов организации, которым не посчастливилось попасть во внутреннюю группу. Схожим образом дела обстояли и в моей группе, где пропаганда, связывавшая замкнутый, гнетущий внутригрупповой мир с внешним миром, полагалась на псевдонаучные аналитические инструменты для продвижения всего, от развивающих занятий в нашем жалком детском центре до коммерческой пекарни организации, в которой мы работали за гроши. Примечание. Однако эти инструменты никак не могли помочь нам в борьбе с крысами, поселившимися в пекарне. При этом каждые выходные 13-летнюю дочь одной из последовательниц заставляли начисто отмывать помещение, не платя ей за это ни гроша. Обсуждение превосходства наших аналитических инструментов сопровождало всю нашу работу. Оно фигурировало и во взаимодействиях с внешним миром, и в активной внутригрупповой самокритике. Разница заключалась лишь в том, что при общении с людьми снаружи не упоминались социальные изменения и существование внутренней ячейки, объединявшей все эти разрозненные подставные группы, тогда как внутри все мы прекрасно понимали, что инструменты диалектического материализма нужны нам для того, чтобы стать настоящими энергичными революционерами подпольной политической партии. По мере того, как новичок все глубже погружается в жизнь группы, язык и посыл пропаганды претерпевают изменения. Например, тот факт, что новым последователям культа говорят одно, а тем, кто уже влился в секту, другое, мормоны объясняют просто. Сначала нужно кормить молоком, а потом мясом. Таким образом, в секте сравнивают новичков с младенцами, которые еще не готовы переваривать тяжелую пищу. В церкви объединение схожую практику называют райским заблуждением. Предполагается, что вводить в заблуждение новых членов секты и скрывать от них не самые благоприятные стороны жизни в церкви – это нормально. Ведь конечная цель секты заключается в их спасении. Однако, даже в пропаганде можно обнаружить элементы лексикона индоктринации следующего этапа. В материалах для вербовки замысла Ньюмана довольно часто упоминались такие слова, как развитие, рост, сообщество и занятие семьей. Впоследствии в ходе индоктринации они становились важными символами. На этапе вербовки одна из задач группы – попытаться отключить критическое мышление объекта. Социальные психологи Петти и Качиопа описали два способа сознательной обработки информации – центральный и периферийный пути убеждения. Главная цель пропаганды – заставить вербуемого уйти с центрального пути, связанного с критическим мышлением, и направить его в сторону периферийной обработки информации о группе. Центральный систематический путь обработки информации предполагает тщательную оценку поступающей информации и требует работы с проверенными данными, которая, в свою очередь, требует и времени, и умения обдумывать проблемы. Принимая решение, вступать или нет в какую-либо группу, потенциальный последователь, задействовавший центральный путь обработки информации, потратит время на изучение разных источников, а также тщательно взвесит плюсы и минусы вступления, прежде чем принять решение. Он, вероятно, сначала изучит историю группы, поговорит с ее действующими и бывшими участниками, поищет как похвалы, так и критику в адрес этой организации. Люди скорее потратят время на изучение нового гаджета, который хотят купить, чем на сбор информации о группе, которой собираются посвятить всю свою жизнь. Так говорит мой друг и коллега Даг Эгостин своим участникам, которых он тренирует сопротивляться попыткам вербовки в тоталитарной организации. К сожалению, он прав. Периферийный автоматический путь обработки информации предполагает убеждение посредством непрямых сигналов и практических методов, которые никак логически не связаны с самим содержанием сообщения. Эти периферийные сигналы сосредоточены на поверхностных атрибутах сообщения или того, кто его передает. Если человек, раздумывающий о вступлении в группу, полагается только на периферийные сигналы, он может сделать поспешные выводы, ему внушается чувство, что решение нужно принять безотлагательно. Только здесь и только сейчас, срочно подайте заявку, места заканчиваются. Возможно, ему покажется привлекательным вербовщик. Возможно, его завалит кучей положительных отзывов о группе. Возможно, он испытает чрезвычайно эмоциональное пиковое переживание вместе с группой. Это лишь несколько разновидностей периферийных сигналов. Периферийный путь обработки информации задействуется, когда нужно принять мгновенное решение в условиях дефицита времени, обилие слабых аргументов, быстрого знакомства с предметом и отвлекающих факторов наподобие сильного эмоционального возбуждения. В такой обстановке выбор делается на основе периферийных, а не центральных характеристик предмета. Секты, руководители которых стремятся убедить потенциальных последователей в чистоте своих намерений и скрыть как истинные убеждения группы, так и внутренние методы ее работы, используют слабости периферийного пути убеждения, чтобы подорвать основы критического мышления жертв. Стив Хассен так описывает первую, интенсивную фазу его вербовки в секту мунистов, или церковь объединения. Он побывал на тренинге секты, который длился несколько дней. График занятий был настолько плотным, что у участников почти не оставалось времени на себя, и даже на то, чтобы просто поспать. Каждый вечер мы должны были писать отзывы. Я помню, как в конце последнего дня я написал: «Я слишком вымотан, чтобы писать о чем-то. Мой мозг буквально кипел от усталости». Всего за несколько дней напряженной активности и постоянной жесткой стимуляции церковь объединения успешно подорвала способность Стива критически мыслить. Стефан Малинье, известный представитель ультраправых сил, применяет эти же методы. В тысячах видеороликов, выложенных им в интернет, он пропагандирует евгенику и отстаивает права мужчин и превосходство белых. Правозащитная организация Southern Poverty Law Center так описывает его уловки. Те объемы информации и дезинформации, которые Малинье вываливает на зрителей в своих видеороликах, могут перегрузить когнитивные возможности человека по обработке информации, таким образом снижая уровень критического мышления и повышая внушаемость. Кроме того, Малинье мастерски умеет найти в своих проповедях момент, когда можно привить человеку новые идеи. Он предчувствует естественную реакцию зрителя на свои радикальные идеи и пытается перебить ее, самостоятельно придумывая и тут же опровергая самые слабые и или вырванные из контекста контраргументы. Это оказывает дезориентирующий и при этом мощный эффект. Пропаганда тоталитарной группы нацелена на то, чтобы новичок узнал как можно меньше о ее реальной деятельности и истории. Она пытается перегрузить его критическое мышление поверхностной информацией, возбуждающей эмоции. При помощи обмана лидеры секты притягивают новичков, представляя группу в выгодном свете. Затем с жертвой начинают разговаривать на языке внушения посредством индоктринации, готовя его к вступлению. И, наконец, секта приступает к оправданию изоляционных стратегий группы, чтобы разрушить привязанность последователя культа и все его отношения из прошлой жизни. Механизмы злоупотребления влиянием при вербовке. Существует множество других приемов социального влияния, которые применяются на стадии вербовки. Это и подчинение авторитету, вспомним знаменитый эксперимент Милгрэма с ударами током, и теория когнитивного диссонанса Фестингера, и эффект присоединения к большинству, продемонстрированные в экспериментах Аша, и способы расположить людей к себе, лесть, подчеркивание сходства, принцип взаимности. Другие ученые также описывали то, как люди подстраиваются, повинуются и подчиняются. Все эти виды поведения важны для группового сосуществования, но они нередко делают нас жертвами манипуляции. То, что произошло с Мариной, безусловно, подчинение авторитету. Она изначально, вовсе не желая этого, согласилась на предложение своего психолога сменить индивидуальную психотерапию на групповую. Она откликнулась на лесть, когда ее похвалили за великолепные комментарии на собраниях и психотерапевтических занятиях. Когнитивный диссонанс – неприятное состояние, которое испытывает человек, переживающий конфликт двух противоречивых убеждений или чувств. Согласно теории Фестингера, в таком состоянии человек будет пытаться разрешить противоречие, изменив одно из убеждений. Вот как Марина описывает один из сеансов психотерапии и свое избавление от конфликта диссонирующих взглядов по поводу Ньюмана в пользу более положительной оценки. «В общем, нас заставляли ждать в приемной после наступления времени наших, сеансов. У нас были групповые сеансы, и мы все сидели в приемной, нервничали и ждали, когда его секретарша, наконец, выйдет и скажет нам: «Все, он готов». Потом мы все заходили в кабинет, а он сидел там и ел сэндвич с ветчиной или еще с чем. Это она ему приносила. И нам приходилось ждать, пока он доест. Помню, как меня это поначалу здорово вымораживало, на каждом, почти каждом сеансе. Но к концу занятия у меня поднималось настроение, я была так счастлива, так благодарна за мудрость, которую он нам передал. Ну, мне так казалось. Все зависело, короче, от того, задавал ли он мне вопросы, просил ли высказаться, говорил ли даты права. Ну, вы понимаете. Это были мои, ну, моменты счастья на психотерапии, когда я что-то правильно сказала или сделала, или просто все поняла. Я помню, что к концу сеанса чувство тревоги превращалось у меня в чувство вины. Почему ты так плохо о нем думала? Посмотри, о чем он говорит и что делает. И после этих мыслей я чувствовала что-то типа эйфории по поводу того, что мы делали. Это было как на американских горках. Тоталитарные организации с большим успехом используют ранее описанные социально-психологические процессы. Очень важно, как следует их понимать. Но тема этой аудиокниги иная. Эти процессы прекрасно описали такие авторы, как Чилдини, Лалич, Сингер, Хассен и Зимбрадо. Изучение их работ способно принести огромную пользу в плане самозащиты от принятия неверных решений, основанных на довольно универсальных человеческих слабостях. Кто уязвим? Зависит от ситуации, а не от личности. Обширное исследование разнообразных неонацистских и скинхед-группировок, включая молодежный корпус, молодежная организация Ку-клукс-клана, движение арийской молодежи, молодежное крыло сопротивления белых арийцев и Фольксфронта, орегонская неонацистская группа скинхедов показала. Организации НС скинхедов могут выступать в роли старших братьев или верных друзей для обозленных юношей. Либо они подвергались травле со стороны товарищей по школе, принадлежащих к меньшинствам, либо их отцы остались без работы. Как и члены сект, скинхеды всегда готовы выслушать человека и проявить к нему сочувствие, а потом дать критическое объяснение проблемы и составить программу действий, которая, как может показаться, решает проблему в той или иной мере. Это тактика социально-психологического давления, своего рода взятие в клещи. Скинхеды стараются стать друзьями подростка, попутно навязывая ему неонацистскую пропаганду. Так формируется стратегия, которая становится основой вербовки новых солдат для расовой войны. Некоторые из них впоследствии присоединяются к праворадикальным вооруженным отрядам. Получается, что группа, управляемая авторитарным и харизматичным лидером, вне зависимости от идеологических особенностей, для привлечения новичков обязательно задействует двойственный процесс погружения, включающий в себя как эмоциональные, так и когнитивные элементы. Если бы тоталитарные организации искали именно и только тех, кто уязвим для вербовки, это было бы заранее обречено на провал. Попадание человека в секту — главным образом результат ситуационных уязвимостей, но никак не личностных. Или, как выражаются социальные психологи, всему виной ситуационные факторы, а не диспозиционные. В чем же заключаются эти ситуационные уязвимости? Сингер, который консультировал множество бывших участников сект, утверждает, что ключевая уязвимость – это обычный жизненный всплеск, то есть какое-то недавнее, но вполне естественное развитие событий, повлекшее за собой перемены в жизни. Например, это может быть переезд на учебу в другой город, развод или любой другой разрыв отношений, смерть близкого родственника, смена работы или места жительства. Война, стихийные бедствия и социальные потрясения, наподобие распада Советского Союза или кризиса в Сирии и Сомали, способствуют ослаблению семейных и социальных связей, что приводит к росту, фрагментации общества и изоляции людей друг от друга. Да и самая обычная жизнь в современных развитых странах, когда соседи почти не знают друг друга, а члены семьи зачастую живут отдельно, подразумевает, что наши социальные связи истончаются. Социальная изоляция, атомизация общества, все отчетливее проявляется в современном мире. Следовательно, утверждение, будто тоталитарные группы, как правило, вовлекают социально изолированных или одиноких людей, не слишком обосновано. Эта позиция делает социальную изоляцию диспозиционной, то есть личностной, характеристикой или слабостью, а не общей ситуационной, которая так или иначе затрагивает почти всех. Любая группа стремится привлечь тех, кто сам испытывает потребность примкнуть к группе, а эта потребность обычно возникает при желании избавиться от социальной изоляции. Строго говоря, желание объединиться с другими людьми – здоровая реакция на атомизацию общества. Ведь люди – социальные животные. У нас есть фундаментальная потребность – объединяться с другими для совместного решения проблемы – выживания. Опасность возникает тогда, когда эта потребность приводит человека в тоталитарную организацию, которая стремится изолировать своих участников и полностью их контролировать. Это значит, что выживание этого человека и, вероятно, множество других находится под угрозой. В ходе собственного исследования, сравнивая бывших членов нетоталитарной партии «Зеленые» и замысла Ньюмана с его склонностью к сверхконтролю, я обнаружила, что до вступления в организацию люди из этих двух групп, если и различались в плане социальной изолированности, то лишь незначительно. И у тех, и других было вполне среднестатистическое для США количество близких друзей. Согласно данным всеобщего социологического исследования, семейные ситуации тоже оказались относительно схожими. Колоссальная разница в другом, в том, что произошло с их семейными и дружескими отношениями во время пребывания в группе. Таким образом, вместо того, чтобы говорить о предшествующей изоляции и слабых социальных связях как факторах ситуационной уязвимости, правильнее было бы заметить, что современные условия фрагментации общества могут заставить любого человека стремиться к членству в группе. Какая группа, тоталитарная или нетоталитарная, удовлетворит эту потребность, я рассматриваю в первую очередь как вопрос удачи, ведь человек может попасть в секту, как выразилось Креншоу, непреднамеренно. Отличительным фактором становится состояние социальных связей человека после присоединения к группе. Так «Зеленые» после вступления в организацию и на протяжении всего времени членства сохраняли почти все свои дружеские отношения, в то время как последователи замысла Ньюмана отказывались и от друзей, и от семьи. После ухода из группы им удавалось восстановить лишь некоторые разорванные связи. Из этого примера видно, что тоталитарные группы стараются изолировать своих членов от прежних отношений, а нетоталитарные в большинстве случаев не оказывают никакого влияния на уже сложившиеся связи человека. На протяжении последних 50 лет исследователи тоталитаризма от Аренд до Зимбардо в один голос твердят, что не существует общего профиля личности потенциального последователя тоталитарной или экстремистской организации. В отчете правительства Великобритании, опубликованном в 2011 году, мы видим еще одно доказательство этого тезиса. Ученые пришли к выводу, что не существует личностного профиля жертвы, который мог бы помочь вовремя выявлять людей, подверженных риску радикализации, не выдавая невообразимое количество ложноположительных заключений. Эти исследования показывают, что продолжать искать личностный профиль типичного террориста или члена секты бесполезно. Уязвимым может оказаться любой человек, если в нужное время и в нужном месте попадет под влияние нужной группы. Более плодотворный подход – выявить основные черты, методы и области деятельности, возможно, правильнее назвать эти области охотничьими угодьями самих организаций, вербующих людей, и научиться отличать открытые и относительно безобидные группы от опасных тоталитарных сект, способных осуществлять экстремально широкий контроль над жизнью последователей. Разработка профиля подобных организаций поможет укрепить общественную настороженность по поводу исходящей от них угрозы и защитить людей от попыток вербовки и идеологической обработки. В этом направлении уже начали работать в Бельгии, Франции и Германии, где психологические манипуляции объявлены вне закона, а осведомленность населения по поводу организаций, которые практикуют запрещенные способы вербовки, серьезно выросла. Власти этих стран финансируют создание разнообразных информационных центров и просветительскую деятельность. Сеть информирования о радикализации, созданная ЕС, объединяет экспертов как в области изучения терроризма, так и в области вербовки в секты и предпринимает усилия по взаимному обучению специалистов. Но сделать предстоит еще очень многое. Хаммад Мунши, по словам друга семьи, был нормальным мальчиком, замечательным парнем, который всегда слушался родителей. Однако он был подростком. Это самый обычный жизненный этап, когда происходит переоценка собственного опыта. Тот самый всплеск, о котором пишет Сингер. В этот сложный период Хаммад и наткнулся на тоталитарную группу, которая начала его методично вербовать. Марина Ортис тоже пережила такой всплеск. Она рассталась со своим партнером, отцом ее будущего ребенка, и впала в депрессию. Затем ей просто не повезло наткнуться на плохого психолога. Обычная случайность. Кири Ноубл, мечтавший о мирной жизни, наполненной христианскими ценностями, встретился с расистами и любителями пострелять. Они принадлежали к секте «Христианская идентичность». К концу фазы вербовки новичка, неважно, доброволец он или нет, полностью отдаляют от людей, к которым он привязан. Ему внушают, что эти связи мешают ему развиваться, а иногда, как это происходит, например, с детьми-солдатами, его просто отрывают от близких. Лидеры группы позиционируются как единственный доступный источник утешения и знания — новая тихая гавань. Новый последователь все больше времени тратит на выполнение поручений секты и общение с другими ее членами. И, следовательно, он все более и более подвержен тотальной пропаганде группы. Независимость его мышления подрывается из-за давления различных социально-психологических методов воздействия и утраты прежних социальных источников оценки реальности. Механизмы, отвечающие за эмоции и разум новичка, те, которые обеспечивают его выживание и адаптацию, полностью отключены или подавлены. Итак, наши новички находятся в своих группах буквально под прицелом. Теперь, познакомившись с различными способами, при помощи которых тоталитарные организации занимаются вербовкой новых последователей, и изучив, как проходит первоначальная обработка человека, мы можем переходить к следующему этапу – идеологической обработке. Это этап, в ходе которого и формируется дезорганизованная привязанность. Из следующей главы вы узнаете, как заботливо подготовленная ловушка срабатывает, когда новичок находится в зоне ее действия.